Глава третья. Курьер. На почтительном расстоянии от красивых бронзовых ворот, ведущих во дворец Бардас, притаился человек с грубыми чертами лица, одетый как моряк. Когда сэр Тустен и его спутник проходили мимо, он выпрямился и вполголоса произнес: «Пожалуйста, задержитесь у портала, милорды, у меня для вас известие». Вскоре, следуя за кривоногим незнакомцем, пропитанным солью плаще, они зашли в узкий проулок между домами. Там они остановились. «Кто из вас сэр Эдмунд де Монтгомери?» — спросил кривоногий. «Я». «А кто вы такой и что вам нужно?» «Сэр Уго из Палермо. Я приехал по указанию герцога Боэмунда», — сообщил незнакомец громким шепотом. «Покажите мне кольцо, которое некогда было вручено вам». Установив к своему удовлетворению тождественность орнамента, сэр Уго провел рыцарей в уютную винную лавочку, в которой в это время не оказалось ни одного посетителя. Тем не менее, сэр Уго внимательно осмотрел помещение и лишь после этого уселся спиной к стене. «Как же вы добрались сюда?» — спросил сэр Тустен. — Судном из Бари? Единственный глаз старого рыцаря подозрительно уставился на посланца. — Как же так? Уже много дней в Золотой Рог не прибывало ни одного судна с запада. Сэр Уго едва заметно улыбнулся. Возможно, так оно и есть. Но прошлой ночью, когда венецианская галера, на которой я плыл, вышла в воды Галлиополи, я сошел на берег и дал взятку капитану посыльной галеры императора. Капитан и доставил меня сюда. Он ухмыльнулся, явно довольный собой. Эдмунд задумался. «А как продвигаются приготовления моего государя?» — спросил он, наконец, спешат ли явиться его рыцари и вассалы. Негромкая брань сорвалась с уст сэра Уго. Он отвел глаза, сгорбившись над столом. «Было слишком много опасных проволочек. Когда я уезжал, вассалы все еще задерживались, а от многих и вовсе не поступало никаких известий». «Как же тогда?» — допытывался Эдмунд. «Значит, герцогу придется отложить переправу через Адриатику?» Курьер опасливо осмотрелся. Затем наклонил свою лохматую голову. «Придется отложить, по крайней мере, на месяц». «На месяц?» — рявкнул Тустен, потирая веко, закрывшее потерянный глаз. «Да, к сожалению». «И чем грозит такая задержка?» — спросил Тустен. «Другие западные властители прибудут задолго до герцога Боэмунда. И тогда...» — Эдмунд подался вперед. «Тогда император Византии получит возможность направить значительную часть своих войск для действий в Фессалии». Все трое понизили голос, так как в лавку забежала маленькая девочка. Она взглянула на рыцарей своими ясными глазами и исчезла за украшенной бусинами занавеской. «Вы хотите сказать, что Алексей Комнин замышляет напасть на нашего герцога?» С сомнением в голосе спросил Эдмунд. «Они старые враги», — напомнил Тустен, — «и император, как чумы, боится герцога Боэмунда». Сэр Уго пожал плечами. «Я не утверждаю, что дело обстоит именно так. Только милорд полагает, что было бы лучше, если бы император не узнал о намеченной им дороге через горы Греции». «Весьма разумная предосторожность», — заметил Тустен. Сэр Уго сделал большой глоток прекрасного вина, и кадык его ритмично задергался. Причмокнув губами, он принялся что-то нащупывать под своей коричневой туникой из грубой шерсти. На нем не было ни плаща крестоносца, ни даже стальной ермолки. На голове у него была надета кожаная шапка моряка с наушниками, которые в случае бурной погоды можно было завязать под подбородком. Наконец он вытащил из-под туники плотный свиток пергамента, испещренный аккуратными строчками латинских слов. Щуря глаза из-за слабого освещения, Эдмунд не без труда прочел послание. — Ну? — нетерпеливо спросил одноглазый ветеран. — Что пишет, милорд? Эдмунд набрал в легкие побольше воздуха, собираясь читать вслух, но вдруг умолк и взялся за чашу с вином, опасливо покосившись на дверной проем, мимо которого проходили стражники. Они громко топали, гремели оружием и распевали песню, изрядно сдобренную сквернословием. Эдмунд вздрогнул, будто его укусила оса. Стражники пели на англосаксонском языке. Через дверной проем он увидел рослых наемников, все они были людьми среднего возраста. Будучи слишком пожилыми для серьезных боевых действий, они, тем не менее, вполне подходили для внутренней охраны. Если бы только здесь был Герт. Увы, веселый молодой оруженосец перебрался на азиатский берег в поисках подходящего пастбища для громоносца. — Что это за варварский язык? — спросил сэр Уга. — Язык моей матери, — бросил Эдмунд. И тотчас прикусил язык, ведь он называл себя норманном. «После завоеваний Англии Вильгельмом ублюдком», — пояснил сэр Тустен, — «в Константинополе появилось множество безземельных саксонских дворян, вынужденных податься в наемники. Теперь многие из их сыновей служат в войсках императора». Старый рыцарь помолчал, затем взглянул на Эдмунда. «Так какую же дорогу избрал наш государь?» «Здесь говорится, что герцог Боемунд, высадившись в Дураце, как можно скорее направится вглубь материка. Он намерен провести свои войска вверх по реке Абсас. Вот только где же она находится, эта река?» Англо-норман вопросительно поднял свои рыжие брови. «Я хорошо знаю Абсас», — проговорил сэр Уга, — «поскольку во время войны герцога Роджера Ласки с Алексеем я вел по этой долине колонну латников. Это бедная, разоренная страна, но она становится вдобавок опасной, когда вступаешь в горы Граммос. Там немногие бойцы, укрывшись на перевалах, могут уничтожить множество врагов». «А есть ли известия от других франков?» — полюбопытствовал Эдмунд. «Об их намерениях ведают одни лишь святые», — промычал сэр Уга, переламывая ломоть хлеба своими выпачканными смолой ручищами. «Но, очевидно, — продолжал он, — что герцог, называющий себя Гортридом Бульонским и граф Парижский, идут во главе большого войска где-то в пределах Византии, и, следовательно, они должны быть здесь первыми». Уга зевнул, сладко потянулся. «Ну, а я должен завтра узнать, что вы успели выведать для герцога, а затем зайду на судно, идущее в Бари. Только где мне остановиться?» «В гостинице «Космос» в генуэзском анклаве по ту сторону Золотого Рога», — предложил сэр Тустен. «Готовят там неплохо», — он усмехнулся, — «а прислужницы чисты, дешевы и приятны». «Благодарю вас. А где же мы встретимся завтра?» «На берегу моря, рядом с имперским арсеналом, есть таверна «Сеть» и «Трезубец», — ответил Тустен. «Это место для нас подходящее, как, впрочем, и любое другое». Эдмунд поднялся, протягивая посланцу руку. «Сэр Уга, боюсь, что мне нужно вас покинуть. Я уже опаздываю во дворец. Так идите же», — сказал сэр Тустен, — «непростительно сердить графиню Сибиллу». При подъеме на холм Эдмунду вспомнили слова Гидеона из Тарсуса. Какого дьявола? Что хотел сказать юродивый монах, когда толковал о зверях и птицах? Что за вепрь? Что за соловей? Бывший граф Аренделский вдруг ощутил холодный порыв ветра. Запахнул поплотнее плащ и вновь вернулся к своим мыслям. Дрога из Четраро. Он давно уже перестал думать о своем бывшем противнике. Странно, как походило породистое лицо ломбардца на морду разъяренного вепря. «Чума, возьми мою тупую нормандскую голову», — проворчал Эдмунд. «Почему же я не спросил сэра Уга о Вассале и Сан-Северино?» «Алекс». Он замедлил шаг у ворот, где стояли на страже двое вооруженных славонцев, освещенных луной. Луна. Эдмунду захотелось обратиться мыслями к светлой красоте Алекс де Берне. И вдруг Эдмунд услышал мягкий шелестящий звук, топоток босых ног, поспешающих следом за ним. Развернулся и узнал молоденькую потаскушку, тотчас же спрятавшуюся за кустом олеандра. Это была Хлоя. Опять. Почему это жалкое создание преследует его? Он несколько раз окликнул ее, но тщетно, она не отвечала. С длинным мечом у бедра англо-норман зашел по мраморным ступеням дворца.